Темная империя. Ксарап. Школа искусства смерти. «Соэр, ко мне!» — приказал появившийся в приемной магистр смерти. Айшарин перепугалась настолько, что даже не кивнула в ответ. Тарак метнулся исполнять поручение. Элохар, ни на кого не глядя, вошел в кабинет, сел за стол, открыл папку с полекционными планами Магианны, стал быстро пролистывать. Настолько быстро, что вошедшая Соэр решила было, что никто и не собирался читать ее план, но ошиблась. 14-я лекция. Пути коррекции болевой чувствительности. Расписать подробнее. Лекция 78. Физиопатология жирового обмена. Убрать. Лучше расширьте информацию по физиологии жирового обмена. У вас память абсолютная. Магианна не сразу поняла, что это вопрос, а не распоряжение. Но под внимательным взглядом магистра кивнула, потом осознала вопрос и отрицательно покачала головой. «Тогда за какой бездной вы не записываете?» — последовал мрачный вопрос. Женщина метнулась к столу, схватила лист и, наклонившись, торопливо писала лекции с пометками. «Сердечная аритмия», — продолжил Элохар. «Лекция 17, 5-й курс. Добавить информации. У вас обучаются вампиры, для них биение сердца иной раз гораздо более значимо, чем слова, произнесенные объектом исследования. Учитывайте их интересы, ведя лекции о сердечно-сосудистой системе». «Вы были замужем?» Соэр, торопливо записывающая, ответила, не задумываясь. «Да». «И какова причина вашего одиночества сейчас?» «Измена». Также, не поднимая головы, ответила Магианна. И, вздрогнув, вскинула голову, потрясенно глядя на демона. Элохар, словно и не было вопросов, наставительно продолжил. «К слову, контролируйте биение сердца на лекциях. Учтите, сохранять каменное выражение на лице в моей школе не панацея. Здесь горных троллей и тех доводят. Вы подготовили великолепный план лекций, но, должен признать, читать скучно. И это недостаток, Магианна Соэр. На лекциях адептам смерти должно быть интересно, познавательно, комфортно. Советую подготовить 1-2 любопытных факта для каждого занятия. В остальном я более чем доволен. Вам удалось избежать тех целительских историй, что могли бы вызвать психологическую травму у детей. С завтрашнего дня приступайте к работе. Тарак». Призрачный змей возник посреди кабинета. «Это Тарак», — вежливо представил Элохар своего возрожденного духа. «В случае возникновения непреодолимых трудностей вызываете его. Имя запомнили?» Леди Соэр нервно кивнула. «Превосходно». Директор школы смерти закрыл и протянул ей папку. «Отоспитесь. Завтра вас ждет сложный, но интересный день. Кошмарных». «И вам доброй ночи», — отозвалась Магианна и, не оборачиваясь, покинула кабинет. Возрожденный дух вопросительно смотрел на магистра, а тот крикнул. «Айшарин!» Сумеречная дриада мгновенно возникла на пороге. «Все текущие дела сюда немедленно». «Все?» — осторожно переспросила секретарь. «Я должен повторять?» Девушка испарилась мгновенно. Тарак последовал ее примеру. И только оказавшись вдвоем в секретарской, они рискнули обменяться фразами. «Лучше бы пил», — прошептал возрожденный дух. «С его работоспособностью он все закончит за ночь», — в свою очередь прошептала Айшарин. «О том, что будет к утру, страшно подумать». «Такое уже было?» выдохнул Тарак. Айшарин, собирающая папки с документами, остановилась, задумалась на миг и отрицательно покачала головой, а затем прошептала. «Было, когда Василена замуж вышла. Но не так, отошел за 2 часа, да и пить сразу начал. Сейчас что-то другое». И она выбежала, чтобы отнести магистру первую стопку документации.